Отвечая фарисеям на вопрос о разводе и повторном браке, наш Господь совершенно ясно изложил свой взгляд на эту проблему. Давайте же еще раз прочитаем эти незабвенные слова. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает?» Они говорят ему, «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Заметили ли вы, как легковесный рационализм пытается объяснить, что развод необходим? Но вот из того, что мы прочитали, совершенно ясно, что те люди, которые раньше по-обывательски оправдывали развод, вряд ли бы выдержали испытание Священным Писанием. Иисус дает нам только один случай, когда муж и жена становятся свободными и могут заключить новый брак, если они обнаруживают, что стали невинной жертвой нравственного падения, растления брака. Настоящая любовь, конечно, должна приложить все усилия, чтобы все простить и восстановить прежние отношения. Нельзя использовать грех супруга в качестве причины, чтобы порвать с ним. Что же касается развода, хотя бы и законного, и оправданного, то он не только серьезно подрывает вашу собственную жизнь, но и трагически сказывается на жизни ваших детей. Как-то один молодой человек сказал пастору, «Я развелся и снова женился несколько лет назад. Всерьез же я никогда об этом потом не задумывался. Почти все наши друзья поступили так же. Я не знаю, кто из нас был больше виноват, мне было все равно. Как же мне теперь относиться ко всему этому?» Слово Божье может ответить на этот чистосердечный вопрос. Даже несмотря на то, что неразбериха вашей жизни с каждым днем стремительно усугубляется, заклинаю вас. Знайте, если вы глубоко и искренне раскаетесь, у вас есть Господь, который непременно простит и поможет вам. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Об этом же говорит Иоанн, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. У Господа есть замечательный путь для преодоления затруднений, о которых мы рассуждали. Хотя Он и прощает, Он никогда не приказывает, а просто напутствует. Иди и больше не греши». Быть может, вас удивляют эти слова? И все же вы понимаете, как Бог заботится о тех людях, которые ищут руководство церкви, все равно какой церкви, чтобы понять, каким путем ему идти, не теряя при этом прежнего состояния равновесия. Если слова Господа для вас не мертвы, будьте вдвойне бдительными, сверяя молитвы своих поступков с тем, чему учила вас церковь. Хочется сказать пару слов о том из супругов, кто не повинен в нравственном падении. Разве надо в этом случае быть обязательно невнимательным, эгоистичным, таким нелюбящим и абсолютно холодным по отношению к виновной стороне? Разве такая бесчувственность не делает искушение трагической реальностью, не заставляет неопытное сердце грешить вновь? Конечно, Для церкви он или она формально могут считаться невиновными. Но подумаем, разве этот невиновный действительно любит или действительно свободен от самолюбия, чтобы вновь завоевать и сохранить привязанность и любовь другого? А если нет, то он или она также виновны. Как вы думаете, не будет ли позиция фарисеев, даже и неявно выраженная, пагубна для тех, кому бы ей очень хотели помочь? Прислушаемся к словам пастора Поля Турнье. «Всякий раз, когда я осуждаю человека, даже если я изо всех сил стараюсь ничего не сказать ему, даже если свое мнение о нем я прячу глубоко в сердце, и даже если я сомневаюсь или совершенно не уверен в этом мнении, мое осуждение разверзает между ним и мной непреодолимую пропасть и в корне убивает возможность оказать ему действенную помощь. Своим осуждением я лишь еще глубже погружаю его в совершенные им грехи, а вовсе не вытаскиваю его из них». Это слова выдающегося врача. Они применимы не только к браку, но и вообще ко всем человеческим отношениям. И на мужчине, и на женщине лежит задача бдительной охраны священного семейного очага. То, что однажды разбилось, трудно склеить заново. Но какой бы расстроенной и запутанной ни оказалась жизнь супругов, и какими бы тщетными ни казались усилия по примирению их остывших сердец, запомните, пожалуйста, развод никогда не должен мыслиться как легкий и удобный выход из неприятной ситуации. Развод не исцеляет. Не исцеляют и никакие юридические или материальные ухищрения, какими бы остроумными они ни были. Исцеляют прощение, бескорыстная любовь и сила живого Христа. И прощение столь искреннее, что можно было вместе с апостолом сказать: «Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели». Схватки за правоту. Кто из вас когда-либо по-настоящему задумывался над тем, что в действительности происходит в сокровенной сущности вашего брака? Ведь это совсем не то, что могли бы заметить ваши ближние, и совсем не то, о чем вы рассказывали друзьям на работе, а то, что скрыто от людских глаз. Момент бракосочетания, запечатленный на фотографиях, надежно хранится в семейном альбоме. Праздничный торт, ленты, звон стаканов — все это давно позади. Эйфория идет уже на спад. Но почему же мы вдруг начинаем чувствовать, что брачные узы нас обременяют? Разве мы все не замечали этого? Представим себе следующий диалог. Джо и Элен рассказывают своим друзьям о недавнем летнем путешествии. «Помнишь, сразу же после Большого каньона, — говорит Джо, — мы видели тот забавный индийский магазинчик с керамикой?» Элен, его жена, перебивает: «Да нет же, милый, это было на обратном пути в Колорадо». «То есть как это в Колорадо? Что ты городишь?» — восклицает возмущенный Джо. Элен пытается объяснить: «Потому что у нас уже были с собой те сувениры, когда мы находились в Большом каньоне». «Ну неужто ты забыла, что это все было в Нью-Мехико?» Она отвечает: «Нет, милый, ну вспомни же, мы купили эти сувениры в Колорадо». И диалог в том же духе продолжается дальше. По-моему, звучит довольно достоверно, и вы наверняка 100 раз слышали что-нибудь подобное. И спор этот, наверное, продолжается уже где-нибудь по пути домой. Итак, спор о том, кто прав. Острые дискуссии могут разгореться, например, о том, кто забыл выключить свет в ванной позавчера вечером, или кто забыл вынести мусор. Фугу на тему «кто прав» играют, кажется, безостановочно все время. В конце концов, хотеть быть правым – это совершенно нормально. Но в браке, увы, слишком часто всеми средствами пытаются доказать, что другой не прав. Как много причин быть правым или неправым в браке? Их обусловливают разный жизненный опыт, распределение обязанностей, а также масса затаенных надежд и желаний. Ничего удивительного, что в этом клубке всевозможных взаимодействий нет-нет и столкнутся разные мнения. Но больше всего беспокоит именно то, что ссоримся-то мы часто из-за того, чтобы просто-напросто настоять на своем. А прав ты или нет в данный момент – дело десятое. Но когда мы настаиваем на собственной правоте, мы тем самым пытаемся утвердиться как личность. Ведь на самом-то деле не все ли равно, где куплены были сувениры в Аризоне или Колорадо, но супруги из кожи вон лезут, каждый доказывая свое. Свет, оставленный в ванной, разве это катастрофа? Однако этот факт может послужить искрой, из которой возгорится пламя последующих ссор. Как-то одна знакомая получила замечательную поздравительную открытку. В ее уголках был скрыт крошечный механизм, и когда согнутую пополам открытку разгибали, слышалась мелодия: «Позволь мне назвать тебя любимой». Однажды разогнутую открытку уронили за довольно громоздкое трюмо. Достать ее не удалось, и вот откуда-то снизу несколько дней подряд безостановочно раздавалось: «Позволь мне назвать тебя любимой». Так же и наш брак порой превращается в нечто подобное. Наша любовная песнь незаметно вырождается в занудное бормотание. Наши мольбы о любви превращаются в мелочное брюзжание. Видите ли, любить и быть любимым, к сожалению, не меняет нашу человеческую природу, и мы по-прежнему хотим и нуждаемся в том, чтобы быть правыми. Даже много удачных браков погрязли в трясине пошлых споров, которые были на самом деле ничем иным, как безнадежной попыткой настоять на своей правоте. И многие привыкли жить именно так. Соперничество, борьба за правоту становится неизбежной составной частью брачной жизни. Ну подумайте, разве такого рода трения неизбежны в вашей семейной жизни? Конфликт не должен быть правилом. Верю, что выход из хронических раздоров существует. Верю, что все наши споры нужно настроить на правильную волну основных библейских истин. Мы должны научиться смотреть на наши семейные отношения так, как если бы мы стояли перед Богом, как если бы от этого зависело наше спасение, если угодно. Примеры из Нового Завета о том, как Бог спасает нас, особенно животворны по отношению к привычке человека отстаивать любым способом собственную правоту. Спасение же изображается здесь как судебное решение о невиновности, казалось бы, совершенно безнадежных грешников. Христианин должен смотреть на себя, исходя из сознания своей неправоты и несовершенства. И Слово Божье устами апостола Павла совершенно ясно говорит: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Мы все стоим перед Богом. Бог свят. Перед Его праведностью наша правота не более, чем ворох грязного белья. Бог единственный, кто всегда прав на все 100%. И Он ясно показывает, что бесконечная борьба человека за свою правоту, всевозможные потуги, самооправдание – пустая трата времени. Наши споры о том, кто действительно прав или виноват, являются мелкими, бессмысленными стычками в такой войне, которая неизбежно обречена на поражение. Перед Богом мы все одинаково неправы. Этот факт делает бесполезными и бессмысленными любые аргументы в пользу нашей правоты. Ведь это абсолютно порочная идея, что мы должны припираться друг с другом за какую-то ничтожную долю собственной правоты, убеждая тем самым супруга в его неправоте. Подобного рода отношения в семье невольно хочется уподобить качелям. Каждый партнер стремится, чтобы напарник очутился внизу, сам же при этом взмывая вверх. И так может длиться без конца. Вверх-вниз, вверх-вниз. Детская игра, но как часто ей предаются серьезно и безрассудно. Господь, желая нас спасти, подсказывает: начинайте с простого. Становитесь оба на один конец доски. Перед Богом муж и жена равны между собой. Их собственная правота – не какой-то механизм, который может помочь очутиться наверху. Пусть кто-то из них и выиграет спор, но что из этого? Ведь оба они все равно остаются на нижнем конце доски. Осознание собственной вины вовсе не повод для отчаяния. Напротив, оно может послужить первым шагом к достижению истинной правоты и уверенности в себе. Иисус для того и умер, чтобы спасти грешников. Именно они-то и нуждаются в помощи. И вот, исходя из этого принципа, Бог зовет нас, чтобы именно с такими мыслями мы следовали за Ним, чтобы мы признались в своей неправоте и тем самым получили Его прощение. Больше того, кто полагает свою веру во Христе, того и люди начинают считать правым, и значит праведным. Давайте вместе взглянем на отрывок из послания к Ефесянам. Апостол Павел пишет, как много удивительных вещей Господь делает для верующих в Него. Он, Бог наш Небесный Отец, облагодетельствовал нас возлюбленным. Но кто есть тот возлюбленный? Ну, конечно, Иисус Христос. Мы, ты и я, облагодетельствованы Христом. И вот, осознанно принимая эту божественную благодать, мы можем радостно, почти со вздохом облегчения воскликнуть: «Да, я не прав!» И вот, наконец, мы очутились в безопасном месте. Исчезло то длительное напряжение, заставляющее нас изнурительно подсчитывать очки в игре «Я всегда прав». Бог видит все наши слабости, но Он ценит нас, как собственных детей. Это заставляет нас проще относиться к своей уязвимости перед другими. В самом деле, разве я не могу признаться своей жене: «Да, вполне вероятно, что это я оставил свет в ванной»? Когда мы убеждены, что спасение исходит от Бога, мы устанавливаем тем самым абсолютно новое отношение к проблеме правоты. Мы становимся другими людьми. Вот эта новая правота дает нам право участвовать в прочих благословениях Божьих. Это означает, что у нас есть защитник, ходатай, Иисус Христос, который, когда понадобится, заступится за нас. Апостол Павел все свои достоинства благочестивейшего фарисея считал просто мусором по сравнению с правотой и праведностью, дарованными благодатью. Во всех своих посланиях он настаивает на том, что это единственная правота, которую стоит иметь. Однажды Иисус сравнил верующих в Него с овцами, принадлежащими доброму пастырю. Никто не может похитить этих овец из Его рук. Все это дает нам представление об изумительном чувстве принадлежности. Какое счастье принадлежать Богу! Верующие покоятся в руке Божьей. Ими овладевает чувство полной безопасности, ибо они знают, где находятся. Когда мы действительно поймем, каким образом Бог принимает нас, мы не станем цепляться за всякую мизерную возможность доказать, что «ведь я же говорил тебе», чтобы хоть немного почувствовать свою правоту. Мы не станем больше бороться за первенство в семье. Нам довольно преимущество быть во Христе. Именно в этом мы находим удовлетворение. Легко признавая себя неправым, мы тем самым будем совершенно правы пред Господом. Зачем же мы так отчаянно защищаемся, когда у нас уже есть такой опытный защитник, как Иисус Христос? Борьба за правоту, так же, как и война за мир, это противоречащие друг другу понятия. К концу своего земного служения Иисус подвергался настойчивым искушениям ринуться в борьбу за свою правоту. Его ждало тяжелейшее испытание в пятницу вечером в Гефсиманском саду. Толпа народа с факелами, дубинами и мечами окружила Иисуса и его учеников. Они требовали выдать им Иисуса из Назарета. Ему ничего не стоило рассеять их, однако вместо этого он тихо ответил: «Это я». Когда Иисуса привели во двор Каиафы, там он терпеливо выслушал двух лжесвидетелей, которые свидетельствовали против него, однако он не произнес ни слова в свое оправдание. Иисусу не надо было бороться, чтобы быть правым. Затем чернь притащила Спасителя на суд к Пилату. Первосвященники становились все ожесточеннее, швыряя обвинение за обвинением в лицо этому ничтожному учителю. Но к изумлению Пилата Иисус не отвечал. Пилат отправил Иисуса к Ироду. Этот растленный правитель долго и упорно задавал ему вопрос за вопросом. Стоявшие рядом первосвященники бранили и насмехались над ним. Но Иисус снова хранил полное молчание. Арестованного отослали обратно к римскому правителю. Тогда Пилат отвел Иисуса в сторону и лично допросил его. Но Иисус и не пытался оправдываться. Он ничего не сказал против своих лицемерных обвинителей. Затем, когда Спаситель в жестоких мучениях висел на кресте, начальники и стоявший рядом народ, как хищные звери, терзали своими насмешками умирающую жертву. Они выкрикивали: «Он спасал других, но не может спасти себя самого!» И опять Иисус не нанес ответного удара. Он молчал перед своими обвинителями до конца, ничуть не защищаясь. Иисусу не надо было бороться, чтобы быть правым. Так поймите же, что и нам не надо. Во Христе мы и так непоколебимы. У нас есть божественный источник покровительства. Мы можем быть виновными и при этом не утратить радости. Также мы можем быть правыми и вместе с тем смиренными. Но давайте взглянем, как все эти рассуждения приспособить к конкретным разногласиям в браке. Ведь сам факт нашего спасения еще не отменяет ничтожных, но все же реальных фактов нашей вздорности. Как бы небеса ни относились к нам, но кто-то все-таки должен выносить мусор. Так что же следует делать мужу или жене в разгар ссоры? Неужто мы и впрямь должны терпеть унижение за то, что ошиблись, вместо того, чтобы настоять на своей правоте? Прежде всего, истинное глубокое понимание того, что мы предстоим пред Богом, в корне изменяет сущность того, о чем мы все-таки спорим. Зачем допускать, чтобы эгоистическая самозащита прикидывалась борьбой за правду? Подойдем к этому серьезно, ответственно, и мы неизбежно придем, наконец, к мысли о необходимости посредника. Мы можем обратиться к третьему лицу, когда не можем разрешить наши семейные разногласия. Что лучше, когда двое ругаются, настаивая на своей правоте, или когда эти же двое, допустив свою неправоту, обратятся к праведному Богу? Мы ведь можем обратиться к Богу и отдать на Его суд все наши споры. Только Он имеет ясный и истинный взгляд на вещи, и только Он может вынести справедливое решение. Недавно одна христианская писательница, которая пишет о проблемах брака, решила выявить, какие общие черты характерны для крепких семей. Она посетила многих специалистов, взяла интервью более чем у 500 учителей, служителей и консультантов, которые так или иначе имели дело с семьями. И знаете, оказывается, все эти профессионалы думают, что наиболее важной характеристикой крепкой семьи является склонность к общению и умение слушать. Это главное, на чем сделали акцент все опрошенные. Повторяю, общение и умение слушать. Когда муж и жена вместе слушают Христа, общение совершенствуется и углубляется. В таком смиренном молчании гораздо легче услышать, что же на самом деле сказал другой, легче понять, что нужно другому. И когда мы в состоянии вникнуть в нужды друг друга, то смысла в соревновании уже нет. Те же самые 500 специалистов подчеркнули, что у крепкой семьи есть и еще одно важное качество. Члены такой семьи поддерживают и ободряют друг друга. Что же нужно для этого? Когда Божья благодать с нами, она побуждает и нас поделиться ею со своим супругом или супругой. Ведь Иисус – самый совершенный образец поддержки и ободрения. Наш Спаситель не придирается к человеческим слабостям. Он как будто в морскую пучину погружает наши грехи. Чем отчетливее мы осознаем, как щедро Бог посылает свою милость на нас, тем понятнее становится нам, что любовь – это не протокол с записью различных провинностей. Любовь, наоборот, постоянно покрывает множество грехов. В семейной жизни – есть масса возможностей для настоящего, близкого общения и для поддержки, ободрения друг друга. Только не надо отмахиваться от всего этого. Должно быть ужасно стыдно за то, что тратится столько слов за ничтожный выигрыш в столь ничтожной борьбе за какую-то там правоту. И вот я спрашиваю вас, смогли бы мы оценить тот ни с чем не сравнимый дар общения, который Бог дал нам в браке. Поощрение словом, жестом. Даже такая малость может выразить всю богатую палитру доброты, привязанности, любви и взаимопонимания. Поймем ли мы, наконец, что произойдет чудо, когда мы будем в состоянии выслушивать затаенные мысли другого и в полной уверенности в его сочувствии поверять ему то, что накопилось у нас на душе. Заклинаю вас, не растеряйте же то драгоценное, что еще осталось у вас среди бессмысленных дрязг. Давайте же вместо этого тянуться к милосердию Божьему. Даруемое Богом спасение связывает мужа и жену в том, что у них есть действительно много общего. А если так, то воскликните вместе с апостолом Павлом. Не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить».